Глава 3. Удар под дых. Часть 2. Появление внеочередной проды произошло по причине вашей активной лайковой деятельности. Спасибо вам за это и лучше не останавливайтесь, так как события только набирают оборот. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 2 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 2 сутки после Великой Ресинхронизации. Новая Республика считала свою базу Край Далгера полностью секретной. Не мудрено, учитывая, что ее местонахождение было изъято из большей части официальных источников информации. Даже в военных отчетах с Корусанта не фигурировали координаты или хотя бы название планеты, на которой располагалась этот аванпост. Капитан Антониас Штормейр посмотрел на голограмму разведчика. «Вы на месте, командор Редерик?» «Точно так», — ответил человек. Даже по бело-голубым бликам объемной проекции можно было понять, что мужчина облачен в камуфлированную форму, которая позволяла ему и его бойцам оставаться малозаметными в условиях местности, окружающей объект противника. База противника обладает внушительным защитным арсеналом. Капитан, эскадрилья Инком Т-65 «Крестокрыл», два грузовых транспорта. По периметру, скрытые огневые точки, но это уже наша проблема. А вот обнаруженные нами ракетная установка Мерсон МХ-10 и двойная лазерная пушка Мерсон ТХ-2020 – это уже то, что может доставить проблемы ярости бездны, если вы появитесь слишком рано. Сколько времени вам необходимо на то, чтобы устранить средства противокорабельной обороны? Не дрогнувшим голосом поинтересовался капитан Штормейр. ТХ-2020 – откровенно паршивый вариант развития событий. Эта ионная пушка одним залпом могла вывести из строя звездный разрушитель, а оставаться с обесточенным кораблем на орбите планеты на переднем крае территории противника в 3 сутках полета от планеты крепости противника на планете Итер – это не то, чего хотелось получить во время первого полета в качестве командира первого из введенных в строй трофейных звездных разрушителей. «Пара часов, капитан», — произнес командор Редерик. «У меня есть план, как вывести из строя систему обороны, эскадрилью истребителей и транспорты противника, чтобы не позволить им сбежать. А это предполагает наличие большого числа трофеев. Трофеи — это всегда хорошо. В таком случае, мы ждем вашей отмашки, командор Редерик», — произнес Антониас, посмотрев на тактический монитор. Звездный разрушитель типа «Имперский» и «Ярость бездны» находился в нескольких световых минутах от границ безымянной звездной системы, в которой располагалась база Край Далгера. Далеко за пределами систем сканирования противника, что предопределяло внезапность нападения. Последний вопрос. Новореспубликанцы не обнаружат вашу передачу? Для этого необходимо иметь рабочие системы связи и ближнего сканирования, произнес разведчик. А с этим у них уже минут 35 большие проблемы. Планета Агамар являлась маленьким миром, расположенным в системе Миргашер, сектора Лахара, квадрант М5. Преодолеть такое расстояние Химере и прочим звездолетам, оснащенным гипердвигателями второго класса, не составляет большого труда. Необходимо лишь время. Стратегическую ценность Агамара сложно переоценить. Планета расположена недалеко от гиперпространственного перекрестка Миргашер. Пересечение таких важных региональных гиперпространственных трасс, как Браксанский путь и Силананское ответвление. Это место – ключевой пункт трафика грузопассажирских звездолетов, снующих между Новой Республикой, Имперским пространством, Сютрикской гегемонией и Содружеством Пяти Звезд. Здесь же можно начать свой крестовый поход в сторону секторов Марждайн и Деастан. Собственно, отсюда можно попасть в любой имперский осколок, притом, быстро и с подходящим комфортом, предоставляемым качественными и хорошо изученными гиперпространственными путями. Несмотря на то, что Агамар всего лишь один из чуть менее 250 обитаемых миров в секторе Лахара, его галактическое расположение делает его одним из видных региональных миров. Впрочем, для большинства развитых планет центральных миров, Агамар, несмотря на свою роль крупного поставщика сельскохозяйственной продукции, остается захолустьем. Именно поэтому тут нет крупной базы флота, лишь небольшая боевая группа, которая уже раздергана сообщениями об атаках на близлежащие миры и базы. Несколько часов назад, когда Химера, воинственная и мертвая голова вышли из гиперпространства вслед за Немезидой и ее сопровождением из числа всех, кроме одного, имеющихся у нас на Тангрене средних крейсеров типа «Удар», эскадра «Беш» под командованием капитана Шнайдера, получив в свое распоряжение воинственную и мертвую голову, совершила свой прыжок по направлению к следующей цели. Самой крупной из всех, что мы намеревались поразить во время первого этапа выполнения операции «Алый рассвет». На Агамаре просто не осталось ничего такого, что могло бы противостоять даже единственному имперскому звездному разрушителю. Транспондер «Химеры» деактивирован до перехода в реальное пространство, дефлекторы подняты, истребители и десантные баржи покинули ангар, доложил адмирал Пеллион. Каналы связи блокированы. Начинайте выпуск дроидов-разведчиков, приказал я. Проект «Морт» во вторую очередь. Есть, гранд-адмирал, бойко произнес Пеллион. К нам движется патрульный корабль агамарцев. Уничтожить? В этом нет необходимости, капитан, произнес я. Сообщите текстом патрулю, что мы не намерены устраивать здесь бойню в том случае, если они не попытаются напасть. Мы высадим десант, заберем то, что нам необходимо, и отбудем. При содействии местных властей, никому не будет причинено ни малейшего вреда. Транслировать это сообщение на планету, гранд-адмирал, уточнил Пеллион. Безусловно, согласился я. Если у командира этого корабля храбрости больше, чем ума, вероятно, его одернет правитель Агамара. Все отсеки Химеры готовы к приему груза? Так точно, сэр, подтвердил Пеллион. В таком случае, продолжаем все по плану, распорядился я. Капитан, не забудьте напомнить командирам наземных групп, что мы не реквизируем продовольствие, а приобретаем его. Это не пиратский налет. Так точно, сэр. На самом деле мы реализовывали лишь одну из частей плана. И не сказать, что она была не столь важной, как остальные. Если сопоставить изображение планеты из космоса и почерпнутые о ней знания из Галанета, то Агамар становился в моем понимании одной большой деревней, расположенной где-то в умеренной климатической зоне матушки Земли. Теплый и сухой климат, большая часть территорий, окружающих поселения, это пахотные земли, на которых местные жители возделывали урожай в огромных промышленных масштабах. Не знаю, кто тот недалекий разумный, который окрестил планету как мир, на котором трудно выжить, действительности это не соответствует совершенно. Особой популярностью здесь пользуется животноводство, разводит млекопитающие под названием мугруби. Похлебка из мяса этого неприхотливого и крайне плодовитого существа считается у местных жителей чем-то вроде обычного, рядового блюда. Однако в большинстве миров галактики она не прижилась. Другое дело нерфы, мясо которых очень ценится за свой вкус. Вот только разводить их куда как сложнее и требует больших познаний в обращении с этими животными. По крайней мере, так указывает сельскохозяйственный справочник, который я изучал, планируя операцию по атаке на сельскохозяйственную планету. О его достоверности говорить не буду, но ближайший аналог Агамара – это планета Танааб. И вот, чтобы провести операцию по заполнению отсеков Химеры большим количеством продуктов питания, потребовалось бы пригнать сюда половину нашего флота. В отличие от Агамара, на который новой республике по большей части плевать, за Танааб, который кормит добрую половину центральных миров, Корусант будет биться до последнего солдата. И вероятнее всего это будут именно жители Танааба. История этого мира весьма посредственна. Ученые Старой Республики считали, что Агамар когда-то был частью Рокотанской Бесконечной Империи, однако это малопримечательный факт, так как подобная участь постигала многие миры в галактике. Так или иначе, но со временем этот мир вошел в состав сперва Старой Республики, а затем и Галактической Империи. Войны клонов отразились на планете не самым лучшим способом. Для начала, планета, а вместе с ней и весь сектор Лахара, из-за высоких налогов, покинула состав Старой Республики, связавшись с Конфедерацией Независимых Систем. Республика не преминула ответить, и все вылилось в кровопролитную миргаширскую кампанию, превратившую планету из захолустья в мир. Даже не знаю, какой в этой галактике используется термин для обозначения планет третьего мира. Обычно с Татуином сравнивают. В общем и целом, сперва сепаратисты испытали на планете некое оружие под названием «Темный жнец». Как оказалось для меня, это было древнее ситское вооружение, которое, к счастью, уничтожили. Затем республика провела наступление и высадилась на планету. Как ни странно, но исторический факт, республиканские тяжелые бронированные машины, шагоходы и танки обрушали местные мосты, отчего Старая Республика понесла потерь больше, чем во время вооруженных столкновений. Собственно, именно огромные разрушения, которые едва не уничтожили сельское хозяйство Агамара, привело к тому, что сектор Лахара с радостью встречал провозглашение нового порядка. Местные в своей святой простоте очевидно надеялись на то, что император Палпатин решит их проблемы, но имперским чиновникам эта планета казалась неважной. Фактически, сопоставляя внутреннюю политику Галактической империи и Старой Республики, если вынести за скобки стремление имперцев везде и всюду проблемы решать силой оружия, то разница-то особо и невелика. Империя, пусть и старалась сохранить контроль над отдаленными мирами, в этом не преуспевала. Проблемы множились, и в конце концов это вылилось в создание Агамарского подполья. Движение привлекло многих, кто был противником имперского правления, но не видел возможности оказать реальное влияние на галактические дела, просто по той самой причине, что у них фактически не имелось к этому средств, ни денег, ни оружия, ни техники. Оценивая перспективу восстания, я с уверенностью в 90% готов был бы сказать, что местное недовольство завершится очень просто и очень быстро, местные посудачат, да разойдутся, но империя прислала на планету звездный разрушитель. Командир корабля объявил жителям планеты об их виновности в подстрекательстве к мятежу и провел бомбардировку, сравняв один из городов с землей. Большая часть обитателей оказались убиты или тяжело ранены. Для справки, город до сих пор не восстановлен, а прошло порядка 20 лет. Этот глупый шаг привел к тому, что местное население однозначно взяло курс на дружбу с повстанцами. Последние ситуации воспользовались. Мон Матма прилетела сюда на звездном крейсере Мон Каламари и произнесла пламенную речь о присоединении к восставшим. Учитывая, что впечатление от орбитальной бомбардировки незабываемое, агамарцы примкнули к альянсу повстанцев. И лишь только после падения режима Зинджа этот мир присоединился к новой республике. Судя по информации в Галаните, сейчас правительство Карусанта повторяет все ту же ошибку, что и империя, они абсолютно не интересуются делами местного населения. Фактически планета, да и весь сектор выживают самостоятельно за счет сельского хозяйства. По оценке аналитиков моего флота, еще несколько месяцев, и Агамар начнет искать выход на имперские осколки. По одной простой причине, им нужны рынки сбыта, без которых планета фактически останется на том уровне, который достигли самостоятельно. А сейчас это не более чем поставка второсортных, но добротных продуктов питания, которые спросом в большей части галактики не используются. Другое дело мы, с ростом армии клонов увеличивается количество и потребляемых продуктов. Не говоря уже о том, что операция по закупке продовольствия Химерой показывает агамарцам наше к ним отношение как к потенциальным торговым партнерам. Агенты, которые останутся на планете, прощупают почву относительно договоренности с местным правительством и возможностями использовать этот мир в качестве поставщика продуктов питания. Тайна, разумеется. Разведывательные дроны и базы дроида из проекта Морут, запущенные на орбите, всегда предупредят нас через сеть расставленных ретрансляторов о перемещении крупных сил противника и помогут отследить их курс. А перехватом, собственно, заняться не так-то уж и сложно. Впрочем, кроме закупок продовольствия, на Агамаре необходимо выполнить еще две цели. Первая – получить семена неприхотливых местных растений, зерно которых мы сейчас приобретаем. Разумеется, осуществлять эти операции будут производиться уже совершенно иными кораблями, не звездными разрушителями. А вот вторая цель – это более тонкая работа. Дело в том, что на планете есть одно место, благодаря чему Агамар еще не забыт галактикой совсем. Местный университет – один из крупнейших в регионе, а его факультет ксеноархеологии пользовался популярностью многие сотни лет. Если посмотреть на их рекламный баннер в Галаните, то можно узнать, что специалисты из этого учебного заведения долго и плодотворно сотрудничали с орденом джедаев, помогая тем в исследовании новых форм жизни и изучении древних руин по всей галактике. Почему здесь все еще не побывал Люк Скайуэкер и представители прогрессивного крыла новой республики во главе с Лией Органайсоло? Да все просто. Как я уже сказал, новой республике, как и империи, плевать на этот мир. А последние 30 лет ксеноархеология не пользовалась особой популярностью в непрерывно воюющей галактике. А еще быть может так, что рекламный баннер Агамарского университета с записью мелким шрифтом принимали участие в раскопках на планете Эссус. Для Люка Скайуэкера и Новой Республики еще ровным счетом ничего не значит. Название вулкана, в недрах которого в сети естественных и проложенных с помощью строительного оборудования пещер и тоннелей, располагался аванпост Новой Республики, носил название гора Дилдарка. Именно по этому наименованию, вскользь брошенному кем-то из военных советников в присутствии ставшего уже легендарным среди разведчиков вооруженных сил Гранд-Адмирала Трауна, небольшой аналитический отдел разведки и смог обнаружить координаты базы Крайдалгера. Кто бы мог подумать, что информация, полученная в ходе подзабывшегося рейда в систему Эбраскай, может пригодиться для вычленения данных о местоположении секретной базы противника. После этого Редерик стал по-новому смотреть на аналитиков штаба гранд-адмирала Трауна. А то сидели, дармоеды, все анализировали данные без конца. Спрашивается, вот зачем гранд-адмиралу Трауну информация о местах базирования кораблей имперского флота и сопоставление данных об уничтоженных и захваченных в плен звездолетах империи? Аналитики и сами не в восторге от того, чем им приходится заниматься, однако работу свою делают исправно. Может быть, именно так Траун выискивает цели для атаки? Командор Редерик достоверного ответа не мог дать, да и вряд ли кто-то другой, кроме верховного главнокомандующего, обладал всей полнотой информации. Сейчас же разведчика и штурмовую группу больше заботило скрытое проникновение на территорию края Далгера. Любопытный факт о том, что название свое этот аванпост получил в честь мятежного военачальника, основавшего это местечко, разведывательно-диверсионная группа не знала до тех пор, пока под прикрытием метеоритного дождя не высадилась на планету и не взяла в плен местного техника, ремонтирующего систему дальней связи. О, этот парень многое рассказал до тех пор, пока не оступился и не упал в ущелье. По крайней мере, именно такую версию о причинах гибели техника выдвинуло руководство базы, выславшее поисковую группу. Редерик мог лишь закатить глаза, когда понял, что противник даже не собирается обследовать место гибели своего соратника, они лишь сошлись на мнении о том, что следует починить поврежденную упавшим метеоритом систему связи, да вытащить тело погибшего. Ни малейшего подозрения о том, что все это может быть частью диверсии, а антенна оказалась разрушена направленным зарядом, а вовсе не подвернувшимся под руку группе космическим булыжником. Оставив один отряд наблюдал за дюжиной спасателей и ремонтников, Редерик и остатки группы выдвинулись вслед за отступающими на базу республиканцами, подмечая системы раннего оповещения и выводя их из строя. Безалаберное поведение. Хорошо, что противник преисполнился самомнением о собственной безопасности. Это упрощает работу. Из разведданных, сообщенных техникам до того, как он отправился в летальный полет, Редерик знал, что край Далгера укомплектован персоналом новой республики из всех основных подразделений. Следовательно, в открытое противостояние лучше не вступать. Здесь одних охранников в десяток раз больше, чем численность диверсантов. Но ведь никто и не говорил о том, что на своих ошибках учатся исключительно бывшие повстанцы. Ввиду большой отдаленности планеты-крепости Итар от большинства планет, которые должен защищать местный секторальный флот, противник использует старые базы Альянса повстанцев в качестве плацдармов для патрульных сил и отрядов быстрого реагирования. Край Далгера – одна из таких второстепенных баз. Но так как в зоне ответственности этой базы ничего не случилось, а на все нападения в секторе реагирует база на Итаре, то никому и в голову не приходило, что на самом-то деле все далеко не радужно. Отсутствие рабочей системы связи не позволяло персоналу базы узнать о нападениях флота гранд-адмирала Трауна, так что они еще не подозревали о том, что их ждет. Главный источник энергии для этой базы – геотермальная энергостанция, благо что тот умник, что создал этот аванпост, догадался воспользоваться природными благами. Вот только достижение это явно сомнительное. Будучи расположенным в кальдере вулкана, этот аванпост подвергался периодическим землетрясениям. Также нередки были и случаи выброса ядовитого газа из недр пышущей горы. Персонал использовал для защиты от отравления респираторные маски, а также по всей базе располагались магнитные атмосферные щиты и герметичные двери. Принцип безопасности, который использовался на крупных звездолетах для предотвращения декомпрессии всего корабля от одной единственной пробоины. Таким же способом, при помощи атмосферного энергетического щита, защищались от влияния вакуума ангары. В общем, для обустройства этой базы повстанцы использовали максимум своего воображения. Для отвода ядовитых газов из системы жизнеобеспечения, а также для недопущения накопления критического давления, противник оборудовал вентиляционную шахту большого диаметра. Учитывая особенности вулканической активности, когда вместе с газом мог вылететь еще и приличных размеров кусок породы, который превратил бы все оборудование внутри вентиляционной шахты в металлолом, да еще и сводить с ума бесконечными сигналами тревоги. Кроме того, строителями предполагалось использовать вентиляционную систему в качестве альтернативного способа эвакуации или проникновения в главный ангар, рассчитанный на пару средних фрахториков, доставляющих припасы для базы и эскадрильи крестокрылов. Так что повстанцы установили здесь не более чем все тот же атмосферный щит, парочку герметичных переборок для защиты от чрезвычайных ситуаций. База край Далгера. Фрахторики на базе в настоящий момент отсутствовали. Один отправился несколько дней назад за продуктами для пополнения продуктового склада, а второй комендант базы направил Найтер для ремонта. Ситуация как никогда подходила для удара. Используя замкнутую систему фильтрации бронекостюмов, диверсионно-разведывательная группа спустилась по вентиляционной шахте непосредственно до уровня ангара. Дождавшись момента, когда их проникновение останется незамеченным, имперцы оказались внутри. Благодаря данным, полученным от техника, имперцы прекрасно ориентировались на базе. Найти дроидов-заправщиков, которые всего за пару минут перед сражением могли наполнить пустые топливные баки крестокрылов, не составило большого вреда, как и вмешаться в их программу. С одной стороны, новореспубликанские техники поступали правильно и действовали по имперской инструкции, держали баки своих истребителей с минимальным запасом топлива. В условиях высокой температуры и сухого климата внутри базы, с которым не справлялись даже системы жизнеобеспечения, невероятно трудно поддерживать необходимые химические свойства жидкости, питающей двигатели звездных истребителей. Поэтому предпочтительнее хранить ее до момента вылета в дюжине дроидов-заправщиков, которые оборудованы дорогостоящими системами сохранения топлива. А с другой стороны, слепо копировать имперские протоколы технологической безопасности есть большая глупость, так как сами имперцы знакомы с ними ничуть не хуже, а то и получше техников Новой Республики. И всегда есть пара фокусов, чтобы это доказать. Например, болты-ограничители, которые вывели из строя на время дроидов-остромехов, что позволило продлить свое инкогнито. Следом дело шло за геотермальной энергетической установкой. Именно она подавала питание на системы вооружения, ракетную установку и сдвоенную ионную пушку. Первая могла доставить больших проблем имперским пилотам, а вторая – непосредственно кораблю-носителю. Потребовалось как следует потрудиться, чтобы остаться незамеченными и реализовать задуманное. Благо, что на планете царствовала ночь, а уж оставить в идиотах то и дело клюющих носом охранников – не составило большого труда. Редерик уже в ходе выполнения операции по внедрению в энергетическую систему противника, взвесив все за и против, пошел на обоснованный риск. По плану Ярость Бездны должен был стереть и эту базу с лица Земли. Небольшой орбитальной обстрелой вулкан проснется, погребя под собой все, что построили мятежники. Но те, кто будут расследовать происходящее, могут обнаружить следы вмешательства. Так что причина, по которой Редерик и его группа сразу после операции на Мандалоре были переброшены по личному распоряжению Гранд-Адмирала сюда, стала ясна сразу же, как только, устранив часовых, диверсанты проникли в помещение оперативного центра базы Новой Республики. Мало того, что центральный компьютер не поврежден во время захвата, так еще и имел подключение непосредственно в военную систему противника. Конечно, Новая Республика практически сразу обнаружит нелегальное обращение к базам данных. Если они не до конца идиоты, то у них стоит аппаратура и программное обеспечение, которое анализирует цифровой след компьютеров. Гранд-адмирал сделал ставку непосредственно на захват целой аппаратуры, потому и требовал, чтобы нападение на эту базу осталось в тайне. Потому и требовалось все замаскировать под внезапно проснувшийся вулкан. Но копаясь в системах энергообеспечения, командор Редерик отыскал прекрасную лазейку. «Изымаем центральный компьютер», — приказал он по внутренней связи. С отключенными динамиками шлема он мог хоть орать во всю глотку внутри брони, никто даже не пошевелится в округе, так как ничего бы не услышал. На изъятие блока данных, размером с человеческую голову, и ключевых элементов системы связи потребовалось чуть более 10 минут. Чтобы скрыть следы своего проникновения и изъятия информационных носителей, еще столько же, а уж установить мины дистанционного подрыва там, где их нельзя вовремя заметить и обезвредить. За это время диверсанты избавились от трупов, выбросив их за магнитный экран в протоке лавы. Запахи все равно не достигнут ноздрей спящего гарнизона. А вот бородиевый заряд, смонтированный под определенным углом, уж точно даст о себе знать через ближайшее время. Выбрались они так же, как и пришли, прикончив по дороге еще один патруль. Редерику не было их жалко. То, что вскоре произойдет на самой базе, куда как страшнее, чем мгновенная смерть от удара острым клинком в основание черепа. «Трупы оставить», — приказал Редерик, видя, что бойцы начинают искать места, куда бы припрятать от раннего обнаружения мертвецов. Их побудка произойдет очень скоро. У них не должно оставаться сомнений в том, что здесь побывала диверсионная группа. Не было смысла выводить из строя системы связи крестокрылов. Одного взгляда на машины было достаточно для того, чтобы понять, что это звездные истребители чуть ли не первого поколения, для которых большая дальность систем связи не предусматривалась. Собственно, наверняка по этой причине пленный техникой говорил, что командование очень волнуется насчет работы системы связи самого аванпоста, а может быть просто поврежденная антенна шифровала сигналы получше и тем самым не позволяла обнаружить местоположение объекта, в отличие от установок на борту крестокрылов. Разбираться в этом было некогда. После того, как отряд Редерика выбрался на поверхность тем же путем, что и пришли, командор отдал приказ второй группе. Получив подтверждение о захвате новореспубликанцев за пределами базы, разведчик открыл канал связи с яростью бездны. «Можете начинать, капитан Штормайр. Эта база и ее защитные системы не представят для вас больших проблем. Пересылаю детальную информацию». Капитан Пиллион, бросив недовольный взгляд на стоящего в тамбуре моей каюты майора Градинатиерса, перешагнул порог. С легким шипением дверная панель встала на место, отрезав нас от окружающей действительности. «Имеются новости, капитан?» – поинтересовался я, продолжая изучать данные, поступающие последние сутки с Корусанта. Источник Дельта продолжал бесперебойно поставлять информацию прямиком из Императорского дворца. То, что относилось к текущей ситуации, я просматривал, остальное же, касающееся сплетен, обсуждения чужих любовниц, гешефтов, тактик лоббирования интересов тех или иных конгломератов и производителей, пересылал аналитическому отделу, который предстоит расширить из числа предстоящей партии клонов. «Так точно, гранд-адмирал», — произнес Пиллион. Лейтенант Шелль успешно справился с закупками продовольствия. Он установил контакты с несколькими предприятиями, они как минимум заинтересованы в том, чтобы поставлять для нас зерно и прочую продукцию, в обмен на республиканскую валюту. «Последнее у нас имеется», — произнес я, причем в больших запасах, как и имперское, надо заметить. «По 1,5 миллиарда тех и тех видов кредитов», — подтвердил Гиллот излишне резким тоном. «Похоже, что-то сейчас будет. Теперь на вашем флагмане порядка 35 тысяч тонн зерновых, способных расти едва ли не сквозь камень. При желании мы можем все 6 лет автономности, указанной заводом-изготовителем, питаться различными вариантами зерновых. Не услышать раздражение в его голосе мог разве что совершенно глупый человек, или глухой на оба уха. Это часть операции «Алый рассвет», капитан», — произнес я, «и вы были одним из тех немногих, кто в него посвящен в наибольшей степени». «Я понимаю это и принимаю, гранд-адмирал», — вздохнул Гиллот, «но у меня каждая кладовая забита мешками с зерном, в шкиперской, клетки с какими-то пушистиками, на звездолете вонь, просто невообразимая. Мне скоро придется экипажу выдать респираторы, чтобы не видеть, как они выворачивают свой прием пищи прямиком на палубу, да еще и это зерно». Мешки, в которых им нам передали, похоже, выпускались во времена до войн клонов. Зерно по всем палубам рассыпано. «Сэр, всему есть предел. Я прошу вас не превращать мой звездный разрушитель в хлев». Оторвав взгляд от монитора, я посмотрел на командира своего флагманского разрушителя. Несмотря на его сдержанность, сейчас поджатые губы Пиллиона и его глубокое дыхание прямо говорили о том, что мужчина раздражен. «Ваши чувства мне понятны, капитан», — произнес я. «После завершения операции Химера будет приведена в порядок». «Сэр, разрешите вопрос?» — поинтересовался Пиллион. «Разрешаю. В чем смысл?» — поинтересовался командир флагманского звездного разрушителя. «Барон Деаста готов поставлять нам зерновые и прочие продукты питания в больших объемах по нормам потребления на человека, для чего нам необходим еще один поставщик сельскохозяйственной продукции. Проблема как раз-таки в нормах, капитан», — произнес я. «Личный состав вооруженных сил растет с каждым днем. Потребление продуктов питания возрастает, и это дает нашему союзнику возможность иметь представление о численности наших вооруженных сил, вплоть до 1000 человек. Исходя из этого, выводы вы можете сделать сами. Эта информация бесценна для наших врагов», — помрачнел Пиллион. «Простите, сэр, я не подумал об этом. Думал, что все дело в том, что вы хотите найти и приобрести влияние на Агамар и его союзников. И это в том числе, капитан», — произнес я. «Но ведь вы говорили, что любая территория, которая будет симпатизировать вам, подвергнется нападениям Палпатина, напомнил Пеллион, и его подручных. Хотите навести безумного императора на лояльные нам миры? Сделаю все, чтобы этого не произошло, произнес я. Союзниками никто разбрасываться не намерен, поэтому и контакты неофициальные. Те, кто хотят с нами сотрудничать, будут это делать тайно, чтобы не стать жертвами последующих репрессий. Самому Палпатину может быть и не будет дела до отдельных миров, а вот конкретные лица, мафы, губернаторы и прочие, они подвергнутся атакам непременно. Значит, вы планируете подставить под удар мафа Феруса? Насторожился Пеллион, и в мыслях не было, поморщился я. Капитан Феликс Феррус, прагматичный управленец, он уже пострадал от рук Убектората, фактически оставившего его сектор из-за симпатии к моей деятельности. Если и мы отвернемся от тех, кто стал жертвами режима из-за подобных выходок недальновидных имперцев, у нас не будет противников. Сэр, простите, но я не понимаю. Наши открытые союзники пойдут вместе с нами, капитан, произнес я. Куда бы мы ни отправились перед возвращением Палпатина, эти люди и представители других рас последуют за нами, если они, конечно, того пожелают. Однако, задайтесь вопросом, капитан, чем мы будем кормить своих сторонников? Даже того, что собрали на Химере, не хватит для пропитания большого количества разумных, подумав, произнес командир Звездного Разрушителя. В самом деле, уточнил я, конечно, уже уверенно произнес Пеллион, даже если зерно переработать в муку, то это будет не так много. Конечно, если мы не намерены скрываться больше месяца, двух, гранд-адмирал, год, возможно два, озвучил я предполагаемые сроки. В таком случае, запасов Химеры не хватит на подобное путешествие, сэр, констатировал Пеллион. Конечно, если сделать запасы на всех кораблях, то но опять же, это сублиматы, от которых начнет воротить уже через несколько месяцев. Именно поэтому, капитан, зерно, а также остальные сельскохозяйственные товары, будут закупаться отнюдь не для реализации в пищу, объяснил я. Сэр, а что с ними еще можно сделать? Удивился Пеллион. Посадить в плодородную землю и дождаться восхода урожая, озвучил свои мысли я. Как вы сказали, теперь на вашем флагмане порядка 35 тысяч тонн зерновых, способных расти едва ли не сквозь камень, значит, семена устойчивы к неблагоприятной внешней среде и могут произрастать в климате, отличном от Агамара. О, только и произнес Пеллион. Об этом я не подумал, сэр. Прошу простить мою вспышку. Перейдем к другим делам, капитан, произнес я. Капитан Дорья уже провел инвентаризацию имеющихся на складах базы РЗ-7 6113-23, так точно, сэр, бойко ответил Гилот. Как вы и указывали, это склад устаревшей техники времен Старой Республики и первого десятилетия Империи. Шагоходы АТ-Те, АТАР АТ-ХТ, легкие разведывательные машины АТРТ, броня солдат клонов ФАСА и 2, а также броня типа КАТАРН, которую использовали клоны Коммандос, ЛАРАТы и их грузовые модификации ЛАРАТ-В и ЛАРАТ-С, противотранспортные орудия АВ-7, полная линейка стрелкового вооружения серии ДЦ, включая специальные модификации, тиелые повторители, гранатометы, пусковые установки, артиллерийские платформы АТРТ, СПХА, УТАТ, АТНЕ, АТОТ, БАРТ-СПИДЕРЫ, гравициклы 74З, Джаггернауты А4 и А5, огромные запасы боеприпасов, Тибаны, энергоячеек к вооружению, огромное количество истребителей Альфа-3, Нимбус, В-19 поток, Дельта-7 эфирная фея и Эта-2 Актис, значительное количество бомбардировщиков серии БТЛ и звездных истребителей Арт-170, несколько экспериментальных моделей техники, которые еще не опознаны по архивам и очевидно не поступали в серию. Не запыхались все это перечислять, капитан? Поинтересовался я с любопытством, наблюдая за командиром Химеры. Гилот, тронув рукой покрасневшие от недостатка кислорода при выдаче предыдущей тирады, смущенно потупил глаза. «Прошу прощения, гранд-адмирал», — произнес он, закусив край уса. «Просто, как увидел все эти наименования, кровь взыграла. Я прошел всю войну клонов, буквально своими глазами видел в бою это оружие, знаю его разрушительную силу. Сэр, я извиняюсь за свою горячность, но там техники на целую системную армию. Это то, что осталось или то, что всегда хранилось на этой базе?» Задал я более животрепещущий вопрос. «Пятая часть от всех объемов складов», — произнес Пеллион. «Фактически там есть вся техника, какая применялась в период войн клонов Великой Армии Республики. Я не все перечислил, но объемы имеющегося на складе, на самом деле впечатляют. Для наполнения подобного хранилища потребовались годы, ведь эта техника выводилась из употребления не огромными партиями, а мелкими. Перевооружались флоты, армии, но никак не системные или секторальные армии в одну ночь, что подводит нас к мысли, капитан, о том, что наш противник владеет куда как большим количеством такого типа имущества, произнес я. Если у него имеются и люди, которым он может раздать все это вооружение, то у нас появился значительно более сильный враг по сравнению с тем, что есть в распоряжении у Кренеля или других относительно небольших имперских осколков. Количество противников, как явных, так и потенциальных, увеличивается с пугающими перспективами, сдавленно произнес Пиллион. Сэр, нам срочно необходимо где-то достать с 500 000 разумных, чтобы закрыть все вакансии на кораблях флота. В противном случае все звездолеты, которые мы сейчас ремонтируем и готовимся ввести в строй, не более чем металлолом, который даже увезти за пределы сектора Марждайн, проблематично. В этом я полностью с вами согласен, капитан, произнес я. Наш резерв дроидов в один мы использовали для перегона и охраны орбитальных ремонтных мастерских, орбитальных защитных станций, кораблей Монкаламари и тех тяжелых крейсеров типа Дредноут, которые вы распорядились ремонтировать в астероидном поясе Сузифри. Больше их взять просто неоткуда. А возвышение на ваших лаврах принца адмирала Кренеля лишает нас союзников. Тот же барон Деаст отложил встречу с вами, которая должна была состояться несколько дней назад. Мов сектора Антимеридиан также перестал досаждать Мофу Феррусу относительно встречи с вами. Барону необходимо больше времени для того, чтобы понять, куда именно пропали его шпионы, которые были внедрены на корабли нашего флота, пояснил я, как и остальным имперским осколкам. Сейчас они затихли, так как считают, что против них за подобную деятельность будут направлена наша агрессия. Подполковник Астерион выяснил принадлежность шпионов, уточнил Пиллион, довольно быстро. Это не представляет большого труда для того, кто знает свою работу, поведал я. Большая часть шпионов из имперского пространства и Содружества Пяти Звезд, МАФ и других секторов стремились быть в курсе всего происходящего. Так что, действия, предпринятые для искоренения осведомителей из числа имперцев, играют нам на руку. И в чем же, гранд-адмирал? Поинтересовался Пиллион. Конечно, если это не секрет. Отнюдь нет, пожал плечами я. МАФам, направивших к нам своих людей, кажется, что так они будут в курсе ситуации. Но на самом деле они лишь дают понять мне и всему флоту о том, что нам нет никакого доверия. И что обладание этой информацией нам даст, сэр? Поинтересовался Пиллион. Очень многое, капитан, невольно улыбнулся я. Зависит от того, как именно развернуть полученную информацию, и как именно преподнести ее нашим подчиненным. Пиллион несколько секунд молчал, переваривая информацию. Затем, ухмыльнувшись, повеселел. Ох, чувствую, это будет большое представление, сэр. Никакого театра, капитан, произнес я. В нужный момент мы всего лишь дадим понять младшему офицерскому составу и рядовым, что среди имперских осколков нет никого, кто в самом деле нас поддерживает. Хм, а что если к этому моменту все же найдется тот смельчак, который захочет стать вашим союзником? Поинтересовался Пиллион. Барон Деаста весьма перспективный кандидат в этом отношении. Тем более, что шпионы, которых он заслал, это некоторые из рабочих на верфях, которые мы захватили прихости. Возможно, они шпионили вовсе не за вами, гранд-адмирал. Если у нас все же появятся союзники в числе тех, кто направлял шпионов в мой флот, медленно произнес я, то разговор с ними будет жесткий, но предметный. Гораздо больше меня беспокоит совсем другое, капитан. Что именно, сэр? Поинтересовался Пиллион. Я молча пододвинул в его сторону деку, на которой изучал рапорт о результатах допроса одного из шпионов, действовавших в администрации Мафа Ферруса, и имел он доступ к весьма значимым секретам. Хм, он умер, когда его начали допрашивать, произнес Пиллион, нахмурившись. Как можно судить об этом, кому именно принадлежит этот шпион? Прочитайте результаты вскрытия тела, капитан, посоветовал я. Следующая страница. Командир Химеры, смахнув рукой электронную страницу, погрузился в чтение. После того, как он закончил, поднял на меня слегка опешившие и в значительной степени напуганные глаза. Это точно, сэр, не данные по вскрытию, а заключение эксперта относительно того, где в прошлом применялись такие импланты. Я лично сверил эти выводы с имеющимися у нас архивами. Капитан Гилот, смахнув рукавом крупные капли пота, проступившие на лбу, этот человек работает на Исанне Айсарт, но Тайфера, Лусанкия, почти жалобно произнес командир имперского звездного разрушителя с огромным сроком службы в самых горячих точках галактики. «Сэр, она же мертва. Боюсь, что нет, капитан», спокойно произнес я. «И есть подозрение, что именно она стоит за исчезновением группы Малахимрана на Мандалоре. Если так, если она действует против нас, то у нас большие проблемы», буквально прошептал Пиллион. «Уже один тот факт, что она нацелена на поиск, захват и передачу возрожденному Палпатину своего флагмана, Лусанки, уже делает ее нашим врагом», произнес я, видя, как заметались глаза капитана Пиллиона, добавил. «Вероятнее всего, справиться с ней будет сложнее, чем со всеми остальными противниками вместе взятыми. Если вообще возможно», совсем убитым тоном произнес Гилот, окончательно теряя остатки жизнерадостности. Когда прозвучали первые взрывы, личный состав базы Крайдалгера находился в предрассветной дреме. Сон перед пробуждением – самый сладкий. Именно он запоминается после пробуждения. Но то, что увидели бойцы, пилоты техники Новой Республики, когда проснулись, оказалось намного более впечатляющим, чем их собственные сновидения. «Командный центр уничтожен», донесся крик, совпавший с очередным взрывом. Бежавший к казармам человек оказался застигнут ударной волной врасплох. Обломки интерьера, каменное крошево и энергия взрыва превратили еще недавно живого человека в обезображенный кусок мяса, начиненный посторонними предметами. Еще один взрыв в дальней части базы окончательно сорвал с людей пелену дремоты, после чего серьезность происходящего поняли абсолютно все. Пропало освещение. Каждый коридор базы, каждое помещение, каждый маленький закоулок оказался лишен искусственного света. Вспыхнули лампы, питаемые аварийным генератором, но и они вскоре поблекли. Небольшой по силе взрыв вывел из строя, и резервные мощности энергии оказались утрачены. «Газы!» – заорал кто-то. «Жизнеобеспечение не работает. Магнитные щиты деактивированы. Любой представитель любой разумной цивилизации – вполне себе умное и здравомыслящее существо, ровно до тех пор, пока несколько индивидов не образуются в толпу. А вот уже она, эта безумная, беспощадная, лишенная рационального мышления и здравого суждения стадо примитивных животных, которыми двигают одни лишь инстинкты. И сейчас у каждого первого республиканского военнослужащего в голове бился всего один инстинкт – бежать, спасаться, сохранить свою жизнь. Для тех, кто так и не понял, чем может быть опасно расположение базы в недрах вулкана, когда пали все средства защиты, и нет ни малейшей возможности запитать реакторы по причине их отсутствия, а центр связи уничтожен, даже если антенну дальней связи сумели починить, явно бородиевый заряд продемонстрировал всю серьезность ситуации, когда мощный взрыв, обваливший несколько перекрытий, открыл дорогу вулканическому веществу в недра обреченного аванпоста. «В ангар!» – заорал кто-то в оранжевом комбинезоне пилота. «Подготовить истребители к вылету. Все, что нужно для организации паникующей толпы, наличие командира. С учетом того, что комендант базы очевидно мертв, на месте его комнаты сейчас бушевал пожар, командование на себя взяли пилоты крестокрылов». Проскользнув мимо взорвавшегося арсенала, ударная волна и обломки которого перебили добрую треть персонала базы, выжившие, наконец-то, оказались в ангаре. Будь здесь хотя бы один из фрахтовиков, можно было бы попытаться эвакуировать всех, но только не сейчас. Видя растекающиеся по посадочной площадке топливо из безумно голосящих на бинарном языке топливозаправочных дроидов, толпа вспомнила, что машины вообще-то одноместные, а другие способы спасения недоступны. «Пилоты, по машинам!» — приказал командир эскадрильи. «Эй!» — донесся до него крик одного из рабочих. «А как же мы? Выбирайтесь через створки ангара!» — махнул рукой пилот, поднимаясь по лесенке в кабину. «Где остромехи?» «Да там же лава!» — взвизгнул кто-то из персонала базы, демонстрируя огненный водопад, протекающий из недр горы под нижней частью посадочной палубы. Два десятка разумных, которые вручную отперли массивные ворота ангара, красноречивыми выражениями лиц указывали свою полную солидарность с основной массой сотрудников аванпоста. «Обесточены!» — донесся крик из угла ангара, где хранились дроиды. «Сбиваем болты и ограничители. Топлива в баках мало!» — пронесся крик по ангару. «Да что нам делать-то? не успокаивалась толпа. Вентиляционная шахта озарила кого-то, но не командира эскадрильи, идея. Сам же Камэск сейчас был занят тем, что следил за размещением своего астродроида серии R2 внутри посадочного гнезда. «Все выбираемся наружу базы!» Пронесся истошный крик. «Лава почти в ангаре!» «На взлет!» Взревел командир эскадрильи. Времени на столь любимые пилотами словарные пикировки не имелось. Совсем скоро раскаленная порода доберется до луж топлива, и тогда ангар превратится в печь. Машины с характерным фюзеляжем одна за другой вылетали из проема ангара. Тактическая частота эскадрильи была заполнена возгласами пилотов, сообщавших о критически низком количестве топлива в баках. Реакторы вот-вот были готовы заглохнуть, оставалось не более 5 минут полета. Этот способ безопасности, позаимствованный еще у Империи, позволял пилотам вывести машины в случае большой угрозы и укрыть их либо на орбите в недрах кораблей, либо отогнать на несколько десятков, а то и сотен километров от базы, посадить на любой подходящей поверхности и скрыться. «Я сажусь», — всхлипнул один из пилотов. «Двигатели вот-вот заглохнут, и у меня, мои тоже вот-вот откажут. Ухожу на вынужденную к северо-западу». Панические доклады сыпались один за другим. Молодой Камэск пытался сообразить, что ему делать в сложившейся ситуации, и никак не мог найти правильного ответа. «Остаться на земле, тогда их возьмут в плен, ведь однозначно где-то рядом есть имперцы, которые все это и устроили. Ведь не могла же база взорваться сама по себе. Звездный разрушитель на орбите». Донесся полный волнения голос кого-то из пилотов. «Те перехватчики сопровождают десантные корабли. Отказ двигателей. Планирую всем идти на вынужденную», — со слезами на глазах и горечью в сердце произнес командир эскадрильи. «Бегите как можно дальше, чтобы имперцы вас не поймали. Принимать бой в таких условиях, когда даже его астромех свистел во всю глотку, предупреждая, что двигатели крестокрыла не могут работать на парах топливной смеси, казалось безумием». Дюжина крестокрылов разлетелась по местности, но сбежать пилотам не удалось. Штурмовики-десантники, выпрыгивающие из недр транспортных челноков с реактивными ранцами за спинами, знали свое дело четко. Через 5 минут после приземления все пилоты были схвачены и воочию могли наблюдать, как имперцы с помощью малых кораблей утаскивают с поверхности дюжину неповрежденных крестокрылов. Грело душу республиканских пилотов лишь то, что каждый из них успел отформатировать память своих астромехов и бортовых компьютеров. Имперцам не достанется ничего из секретной информации этой базы, а на гребне давным-давно остывшего вулканического жерла, выбираясь из просторной вентиляционной шахты, 150 человек, оставляя после себя в 3 раза больше трупов своих собратьев, погибших во время взрывов, сгоревших в ангаре или задохнувшихся от задымленного помещения, к своему удивлению увидели, что они окружены десятком вооруженных разумных в камуфлированной броне явно имперского дизайна. Робкая надежда на прорыв, появившаяся в умах разумных, сумевших вынести из горящей базы оружие, угасла практически сразу, как только появились 3 десантных челнока типа часовой. Под угрозой быстрой расправы из корабельных орудий, бойцы аванпоста Новой Республики под названием «База Край Далгера» послушно сложили оружие и сдались в плен командору Редерику. На 2-й день реализации операции «Алый рассвет» приблизилась к кульминации 1-й фазы. Голографическая фигура несколько раз дрогнула, прежде чем обрести четкие границы, вылившиеся в очертания подполковника Астериона, главы службы безопасности подчиненных мне вооруженных сил. Не было смысла искать причину возможной неисправности оборудования, система работала отлично. Просто, несмотря на тысячелетия такого способа коммуникации, как голографический проектор, нет-нет, да и случались досадные казусы. В моем случае причина неустойчивого сигнала как раз-таки крылась в том, что Химера находилась в гиперпространстве, двигаясь на соединение с эскадрой Беш. Потребуется много времени для того, чтобы нагнать капитана Шнайдера, но кто ж знал, что на Агамаре мы управимся за столь короткий срок, да еще не придется принимать бой с местными силами. «Доложите ситуацию, подполковник», — потребовал я. «Оперативная работа по выявлению вражеских осведомителей на кораблях флота ведется в соответствии с планом», — произнес Астерион. «Проанализированы замаскированные сеансы связи, а также несанкционированные случаи передачи данных. Все противники обнаружены и локализованы силами сотрудников собственной безопасности флота. Отдельными звездолетами пленные доставлены на Тангрен, где с ними производится соответствующая работа». «Превосходно, подполковник», — произнес я. «Дополнительный интерес кто-либо проявляет к агенту Исанни Айсард?» «Никак нет, сэр», — возразил контрразведчик. «Он ровным счетом никому не интересен. Быть может, вы ошиблись, когда кто-то посчитали, что подобным образом сможете заставить настоящих агентов Исард проявить себя. Они себя непременно проявят», — произнес я, — «как минимум для того, чтобы выяснить, кто их в самом деле был расколот силовиками. Так что это оперативная провокация, то, что нам необходимо». «Как прикажете, сэр», — согласился Астерион. «Разрешите вопрос, гранд-адмирал?» «Разрешаю. Исанни Айсард в самом деле жива, или вы решили воскресить образ кровожадной снежной королевы в своих интересах?» Я явной надеждой на вполне конкретный ответ, поинтересовался Астерион. «Жива, подполковник», — спокойно произнес я. «Мы лишь наносим упреждающий удар по ней, и успешно легализуем те крохи информации, которые мог вспомнить об этой кровожадной женщине я. Как сказал Пиллион, противников в самом деле много, и нельзя одному из них, используя фору своей якобы смерти, продолжать наносить мне удары из-под тишка. Новой республике ничего поручить нельзя», — с горькой усмешкой, признался Астерион. «Теперь будем пытаться избавиться от нее самостоятельно. Продолжайте поиски имперской летной базы, на вооружении которой находились эскадрильи ТИЭ защитников», — приказал я, отчетливо помня, что именно благодаря этим редким машинам разноглазая женщина отвлекла внимание разбойной эскадрильи и всей новой республики на разборку с принцем-адмиралом Дилоком Кренилем, в то время как сама и ее приближенные занимались попыткой угона полностью отремонтированной Лусанки. Аналитики работали и в этом направлении, но пока что больших подвижек в решении этой головоломки не предвиделось, как и в обнаружении самой Лусанки. «Так точно, сэр», — невесело произнес подполковник Астерион. «Одного взгляда на этого бравого сотрудника имперской службы безопасности было достаточно для понимания того, насколько он не горит желанием переходить дорогу Снежной Королеве. После того, как голограмма контрразведчика погасла, я еще некоторое время сидел в полном тишине, прислушиваясь к едва различимому гулу работы механизмов имперского звездного разрушителя, и раздумывал над тем, не перегнул ли я все же палку с провокацией создания агента Исанни Айсард, водить за нос союзников, к числу которых я уже причислял капитана Пиллиона, мне категорически не нравилось. В то же время, с другой стороны, получить нож в спину от этой дамочки с разноцветными глазами мне очень сильно не хотелось. А когда речь идет про Исанни Айсард, надеяться на сражение лицом к лицу явно не приходилось. Все, что я мог сейчас, попытаться перехитрить бывшего директора имперской разведки, играя на нее собственном поле обмана, интриг и шпионажа. Глава 4. Удар под дых. Часть 3. Внеочередная прода опубликована в качестве моего подарка читателям на мое 31-летие. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 3 сутки спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 7 месяцев и 3 сутки после великой ресинхронизации. Если раньше он думал, что патрулировать систему Чисин – унижение, то сегодня понял, что коварству гранд-адмирала Трауна просто нет предела. Сектор Атен, система Ход, квадрант К-18. Одинокий средний крейсер типа «Удар» под названием «Разящий», застывший на орбите всеми забытого мира под названием «Ход». Акрид Абраму едва сдерживал свое раздражение происходящим. Да что вообще происходит? Что себе позволяет этот Хаттов не человек? Почему он, командир боевого корабля, должен лететь через половину галактики, чтобы разведка флота могла покопаться во внутренностях давным-давно заброшенной базы повстанцев? Наземные группы обнаружили брошенную базу повстанцев, сообщил старший помощник. Начинают бурение прохода. Мне нет дела до того, что они там делают, резко произнес Акри. Пусть копошатся в своих хаттовых ледниках сколько им вздумается. Несмотря на то, что он едва ли не перешел на карелианскую ругань, старший помощник не отреагировал на вспышку гнева своего командира. Им, от Старпома до последнего Юнги, были понятны чувства Добраму. В то время как остальной флот наносит удары по базам противника, они должны терять время здесь, копаясь в том, что так или иначе оставили после себя повстанцы. Да кому вообще нужны эти руины? Даже лорд Вейдер побрезговал копаться в этом леднике, когда выгнал повстанцев из их пресловутой базы «Эхо» много лет назад. А Траун решил, будто он всех умнее и здесь что-то есть. Три раза ха. Все давно уже растащено мародерами, контрабандистами и прочим мусором. Они только зря теряют время. Давно уже следовало прозреть и понять, что разящие его экипаж для Трауна – не более чем мальчики на посылках. Ничего, подумал про себя Акри. Посланник императора обещал, что самодурство Экзота не продлится дольше необходимого. Нужно только понять, что именно тот задумал, сообщил Салусару и ждать приглашения на бис, чтобы встать под флаг возрожденного императора Палпатина и победоносным маршем проследовать по галактике, уничтожая повстанческую сволочь. И уж вот тогда каждый первый мир захочет снова стать имперским. Кам Салусар сказал, что у императора есть большой план, а значит победа гарантирована. Император мудрый понимает, что этой галактике нужны не бесконечные расшаркивания, а сильная воля сидящего на троне. Может быть, в прошлом империя и допускала ошибки, жалея тех или иных экзотов, но сейчас нужно выжечь каждую мятежную планету, и тогда остальные нелюди поймут, кто именно правит галактикой. Каждый, кто поднял орудие против галактической империи, будет уничтожен, а оставшиеся в живых некомбатанты станут не более чем рабами, тем, кем им и положено быть при новом порядке. Удовлетворившись своими мыслями, командор посмотрел на занятых своими делами членов экипажа, оккупировавших рубку. Гранд-адмирал Траун не известил его о том, что необходимо разведке в недрах давно покинутой базы повстанцев. Что ж, это его дело. Там в любом случае нет ничего интересного. Несмотря на то, что ему не прельщало выполнять роль обычного перевозчика, командор свое мнение держал при себе. Честно говоря, надеялся на то, что на самом деле повстанцы продолжают использовать базу Эхо, и его экипаж как следует разомнется, втаптывая их в снег. Не сложилось. И от этого еще больше раздражался молодой командир корабля. Спрашивается, зачем он штудировал архивы, чтобы лучше понимать, с чем именно ему придется вести бой. Зачем тратил время, которое мог провести с гораздо большей пользой, например, пообщавшись с разведчиками Трауна и получив от них информацию. Акри чувствовал, как его переполняет раздражение. Хаттов Экзот, сколько унижений Добраму должен испытать от его действий. Мало того, что он держит его на задворках галактики, так еще и некоторые из членов экипажа его корабля подверглись арестам. Куда их отправили спецслужбы, Акри не знал. Пробовал переговорить с этим капитаном Штебином, но тот лишь отмахивался от него, упирая на то, что все делается по приказу самого Трауна, а значит обсуждению не подлежит. Проклятый народец слишком много о себе возомнил. Кто вообще дает ему право арестовывать членов экипажа? Пусть радуется, что ему вообще кто-то служит. Душу грело лишь осознание того факта, что скоро песенка гранд-адмирала Трауна будет спета. Скоро Акри променяет мостик этого опостылевшего звездного разрушителя на мостик кое-чего получше, побольше и в разы более вооруженного. Кам Салусар обещал ему, необходимо лишь отыскать нечто ценное в замыслах Трауна, что пригодится возрожденному императору для того, чтобы уничтожить взорвавшегося предателя. А то, что Траун именно предатель, после разговора с Салусаром у Акрия не вызывало больших сомнений. Гранд-адмирал по сведениям подручных императора затеял двойную игру, которая нацелена на уничтожение основ нового порядка. Неслыханная дерзость, за которую для Трауна в резиденции императора Палпатина заготовлена отдельная пыточная камера. Совсем скоро этот экзот на своей шкуре испытает, каково быть существом второго сорта. Осталось всего несколько месяцев. Атаковать четвертую от звезды планету в системе Эттига, находящейся в одноименном секторе квадранта М6, казалось, не имело смысла. Ведь каждый в галактике разумный знает, что проживающие здесь разумные миролюбивы, любят природу, восхищаются красотой своих деревьев и поселений, однако не все так однозначно, как кажется. Итар – один из старейших членов Старой Республики. Здесь в самом деле красиво. Этот мир, полный буйной, цветущей растительной жизни, а благодаря взгляду из космоса, можно сказать, что на участках суши этой планеты нет ни намека на следы городов, индустриализацию или прочие шаги технологического процесса. Планета Итар, согласно записям из базы данных, полученных на Абраскай, мне известно, что итарианцы проживают в огромных плавучих городах. Местное население, численность которого приближается к 2 миллиардам разумных, стремятся не наносить вреда окружающей среде. Это часть их религии, которой они придерживаются более 8 тысяч лет. Поразительное упорство. Итарианцы запрещают гостям планеты спускаться на поверхность планеты. Были исключения из этого правила, как и всегда, но они меня не интересовали. Гораздо больше меня волновали два звездных крейсеров Мон Каламари, которые перестроились в оборонительный порядок, чтобы сдержать наступающую на них мощь Химеры, Немезиды, воинственного и мертвой головы, двигающихся при поддержке четырех карельских корветов типа ЦР-90 и четырех средних крейсеров типа «Удар», и глядя на то, как местная эскадра пытается сформировать заслон из своих МЛА, выставив против наших истребителей и перехватчиков суммарно 6 эскадрилей, у меня возникал один единственный вопрос. «Да они обезумели», — произнес Пиллион, озвучивая появившуюся у меня в голове мысль. «С одних только звездных разрушителей мы в состоянии выставить 20 эскадрилей истребителей и перехватчиков, с крейсеров еще 12. По суммарной мощи мы их превосходим, и они начали бой, даже не потребовав от нас убраться из системы. А вы бы отошли, капитан, если бы они нас попросили об этом?» — поинтересовался я. «Нет, конечно, сэр, но...» — Пиллион замялся. «Это же идиотизм. Это, Мон Каламари», — поправил я, хотя утверждение командира моего флагманского звездного разрушителя было недалеко от истины. «Они славятся своей инертностью мышления и тягой поддерживать обреченные и несбыточные идеи. Противостоять империи, даже находясь в меньшинстве, это их национальный вид спорта». «Вы шутите, сэр?» – нахмурился Пиллион. «Вспомните сражение за верфи Хаста, капитан», – произнес я. «А ведь точно», – вздохнул командир Химеры. «Что ж, я думал, все ограничатся уничтожением их орбитальной станции. Как видите, капитан Шнайдер не справился с ней до нашего прибытия», – произнес я, разглядывая на тактическом экране иконку массивного защитного сооружения, оберегающего сон местных жителей. «Настолько оберегающего, что даже две эскадрильи истребителей, составляющих авиакрыло станции типа Галаны, не соизволили присоединиться к сражению, а расстояние в 200 единиц между станцией и сражающимися звездолетами не позволяло артиллеристам орбитального укрепления присоединиться к атаке. Впрочем, судя по маневрам звездолетов Новой Республики, они не против того, чтобы разорвать полусферу строя, выстроенного капитаном Шнайдером, вырваться из западни и отступить под защиту Галана.